Глава 16. В первую секунду Вендолин замерла, уставилась на цветок с недоумением и перевела вопрошающий взгляд на короля, который почему-то смутился. «Просто подарок. Очень редкий сорт. Его вывела моя матушка, она любила розы. Так говорит мой отец. Сам я не помню». В приступе откровенности выпалил Кирсан. «Прими, пожалуйста, в знак благодарности за все, что ты для меня, для всех нас делаешь». Винди мило покраснела и опустила взгляд. Признаться, девушка растерялась совершенно искренне. Ей никто не дарил цветов просто так, потому что они красивые. Под землей каждое растение для чего-то нужно. Даже из того же шиповника или одичавших роз делали отвары и притирания или выжимали масло. Но сейчас ей не хотелось общипывать деликатные лепестки. Она поднесла пышный кремово-розовый цветок к носу и вдохнула сладковатый аромат. По лицу короля расплылась довольная улыбка, и он предложил Вендолин локоть, а потом повел ее в беседку. На входе она замешкалась, делая вид, что поправляет юбку, и украдкой бросила взгляд на схрон. Трава в тех местах, где они с Маршей выбирались на поверхность, чуть привяла, но не критично. Где же закопаны сбруи и мешки, вообще не понять, если не знать, куда смотреть. Она очень старалась откидывать в сторону целые пласты дерна, чтобы не повредить корни. Вроде бы все получилось, как было задумано. Когда Кирсан повел ее в сторону беседки, Венди поначалу насторожилась. Решила, что вот сейчас ее как ткнут носом в медведкову сбрую, как спросят, кто она такая и что задумала, как позовут менталиста поопытнее и влезут к ней в голову, невзирая на всякие защиты. Но нет, обошлось. Король всего лишь проявил романтичность натуры и решил отвезти даму в красивое место, где очень кстати можно избавиться от надоедливого внимания стражников. Те выстроились вокруг кустов, бдительно следя, чтобы никто не потревожил спокойствие его величества. Кирсан и Винди получили редкую возможность побыть наедине. Впрочем, ничего выходящего за рамки приличия король себе не позволил. Разве что вел себя немного свободнее, чем на публике, открыто смеялся и рассказывал эпизоды из своей жизни в обители. Вендолин внимала, раскрыв рот. Она и представить себе не могла, что его королевское величество вырос в изоляции, а после жил в поселении и довольствовался самым минимумом. Она-то думала, что он избалованный юнец, как и большинство аристократов, которых ей пришлось повидать за недолгий срок пребывания в Риаркане. А Кирсан оказался куда ближе к народу и привычной для Венди жизни, чем представлялось поначалу. Проводив ее до самых покоев, король с неохотой отправился заниматься накопившимися делами. Его отец передавал ему все больше полномочий, потому что день совершеннолетия Кирсана неумолимо приближался, и к всему значимому моменту он должен знать и уметь все, что положено правителю. Все же теория, преподанная в свое время мастером Риктом, это одно, а каждодневная рутина дворцовой жизни совершенно другое. Нужно уметь самому улавливать тонкости и нюансы, а также читать доклады между строк. С трудом отбившись от горничных, предлагавших в очередной раз сменить платье, на этот раз к обеду, Венди с намеком продемонстрировала им цветок. Ей тут же принесли крохотную вазу, подходящую по размеру, и долго причитали над красотой цветка. Относиться к ней стали еще более уважительно. Привычки и склонности Кирсана пока еще не изучили досконально, и на всякий случай заинтересовавшую его девушку сразу возвели в ранг фаворитки. А как же, если она даже живет рядом, прямо, о ужас, в соседних покоях? Позор ей, завидовали именитые аристократки, которым не повезло привлечь внимание короля, и удваивали суммы взяток горничным, чтобы хоть что-нибудь узнать о способе, которым это удалось сделать девице из провинции. Поставив цветок в вазу, Вендолин полюбовалась на него еще немного. Странные, непривычные мысли и эмоции теснились в голове, мешая рассуждать здраво. С превеликим трудом она вспомнила, что на вечер у нее запланировано очень важное дело, Приготовление снотворного. Одна Венди оставалась только поздней ночью. И то стоило большого труда приучить служанок уходить спать к себе. Те все норовили остаться под дверью и дремать в полглаза, прикорнув в углу. Поймав их пару раз за этим странным занятием, девушка не на шутку рассердилась. Выговора она им по понятной причине сделать не могла, но упертые в бока руки и насупленные брови сказали все, что не мог вымолвить рот. Отвоевав свободу сна, Вендолин выдохнула с облегчением. Даже если бы она не планировала побег и похищение, маячащие постоянно в пределах видимости слуги здорово действовали ей на нервы. Как только Кирсан терпит подобное? А никак. Она беззвучно хихикнула, вспомнив их первую встречу. О, как она его теперь понимала. От таких сбежишь еще дальше, чем в город к знакомым. Только вот от ответственности, к сожалению, не убежать. А потому максимум, на что король мог рассчитывать, это такие вот редкие передышки в беседке. Она ему еще и одолжение сделает, похитив. Хоть побудет на свободе немного, пока обратно до столицы доберется. Успокоив таким образом свою совесть, Винди приступила к реализации плана. Спелые соцветия свистуницы она устроила в ванной. Ей не составило труда магией вытащить одну из плиток, прикрывавшую водопровод, и вскрыть трубу. Мешок, хоть и небольшой по размеру, перекрыл диаметр почти полностью. Так что Венди теперь гоняла горничных во время умывания еще суровее, категорически не допуская их присутствия, чтобы те не заметили слабый напор воды в раковине. Ткань почти не пропускала воду, а повышенная влажность цветам даже полезна, дольше сохранят свои свойства. Но заняться ею нужно было срочно. До бесконечности даже в самых благоприятных условиях растение храниться не будет. Вот подтереть после ее манипуляции пол так, чтобы не вызвать лишних вопросов у служанок, стало той еще проблемой. Потом полотенца сохли по всей ванной, и она едва успела их убрать до прихода утренней смены ее мучительниц-помощниц. В этот раз обратный процесс прошел быстрее и проще. Наученная горьким опытом, Вендолин сразу перекрыла трубу, сплавив ее так, чтобы вода не протекала. Возвращаться в эти покои она больше не собиралась, поэтому ей даже в голову не пришло поправить трубу обратно. Девушка просто замуровала стену, оставив канализацию в полуразобранном состоянии. Какая разница, как тут будут потом жить? Главное, что она наконец-то вернется домой. Разделать свистуницу было очень просто. Остатки, ненужные для снотворного, Венди смыла в унитаз. Заодно крыс потравит. Или кто там у них водится. Сложнее оказалось выварить ее. В покоях королевы почему-то не была предусмотрена кухня. Да что там? Даже захудалой горелки не нашлось. И не спросить ведь ни у кого. Пришлось наблюдать и выкручиваться. Ложку Венди своровала еще раньше, за обедом. Было неловко и холодно, но она мужественно терпела скользкий металл в рукаве, понадеявшись, что лакей не станет пересчитывать уносимые приборы. Длины ложки как раз хватило на один шип. Девушка брала его в перчатки, чтобы даже ненароком не получить смертельную дозу. В растворенном виде яд не так опасен, но концентрированный только что из шипа убивает наверняка, так что никакие предосторожности лишними не будут. Чуть подплавив ручку серебряной ложки, чтобы удобнее было держать ее над пламенем свечи, Винди налила в нее несколько капель воды, положила туда извлеченное острие свистуницы и подождала, когда от импровизированной мини-кастрюльки повалит пар. Кипятить яд нельзя, потеряет все свои свойства. Только нагреть, чтобы он выделился и смешался с водой. Винди осторожно вытянула горячий шип, перемешав им же загустевшую жидкость. Вроде неплохо получилось. Не слишком концентрировано, но гарантированно отключит на какое-то время. В самый раз. Она же не убить короля хочет, а всего лишь усыпить. По спине пробежал холодок. Причинять вред Кирсану не хотелось, но выбора у нее особого не было. Ждать еще несколько недель, пока появится возможность вернуться в дом Ладенье? Искать артефакт наобум во дворце, полным приглядывающих за ней слуг и висящих повсюду охранок, одна из которых рано или поздно сработает. Нет уж. Лучше сразу и наверняка. Венди огляделась, раздумывая. Яд должен каким-то образом попасть в организм Кирсана. Заставить выпить? Гадость жуткая, ни с чем не смешаешь. Да и как она его заставит, интересно. Все же свои физические данные девушка оценивала трезво. С тренированным мужчиной ей не справиться. Еще и стражники рядом постоянно дежурят. Один писк со стороны короля, и ее скрутят в момент. Нет. Нужно что-то такое, что отправит яд напрямую в кровоток. Царапающее или режущее. Но что? Красть еще и нож за следующим обедом? Лакеи точно заинтересуются отсутствием приборов. Если одну ложку еще можно списать на небрежность, упала, закатилась, бывает, то вторая пропажа подряд вызовет ненужные вопросы. Нужно что-то острое, чем можно оцарапать кожу до крови и в то же время можно носить с собой, не вызывая подозрений. Она на секунду представила, что нож выпадет из ее рукава в самый неподходящий момент, а рядом еще по закону подлости окажется мастер Ладенье. Вендолин передернула. В застенки ей не хотелось. Не теперь, когда свобода так близка. О защитных заклинаниях местной школы она знала немного, но точно знала одно. На самого мага, его создавшего, оно не действовало. Иначе какой смысл ставить защиту, если сам не можешь ни передвигаться, ни применять заклинания? И при любом неловком движении она тебя же испалит. Нет, создавший защиту маг иммунен. Теоретически тоже касается и тех, кого он защищает. Было бы странно, если бы члены отряда поджаривались наряду с врагами. Значит, должно существовать некое условие, предмет или дополнительное заклинание, беспрепятственно пропускающее дружественных существ. В самом крайнем случае она собиралась заставить Кирсана снять щит совсем. На доли секунды. Но ей этого хватит, чтобы пересечь границу. Как именно Венди собралась его заставлять, она еще не придумала. Но была почему-то уверена, что король не будет драться с ней насмерть. К тому же, под действием яда свистуницы, в умеренных количествах, люди становились внушаемыми и покорными. Проблем возникнуть не должно. Время было уже позднее, но вполне подходящее для небольшой прогулки под звездным небом. Как нарочно погода выдалась прекрасная. Ни грозы, ни тумана, все как по заказу. Вендали наделась самостоятельно, радуясь, что горничные все же вняли ее молчаливым угрозам и под дверью больше не дежурили. Она выбрала самое свободное платье, чтобы под ним не было заметно остальной одежды. Наконец-то родные штаны, сапоги и прочее. Пусть в ногах все еще путается юбка, но это ненадолго. Свобода уже близка. Кирсан немного удивился, когда увидел раскрасневшуюся от возбуждения Венди на пороге своих покоев, полностью одетую для прогулки. Но упираться не стал. Ему и самому хотелось проветриться. Государственные дела, заключавшиеся в основном в изучении миллиона документов и последующего их подписания, отнимали прорву ментальной энергии. Ему очень хотелось подышать свежим воздухом и хотя бы полчаса ни о чем серьезном не думать. Он даже переодеваться не стал, хотя лакей настоятельно ему на то намекал. Король только отмахнулся. Домашний дневной костюм был вполне пристойным. Не в рубашке же с жабо гулять идти в самом деле. Они неспешно под ручку дошли до полюбившейся обоим беседки. Стражники привычно заняли свои позиции, немного более настороженные, чем обычно, по случаю сгущающихся сумерек. Как любые военные, охранники предпочитали не находиться ночью на открытой территории. Но люди они подневольные, поэтому как его величество прикажет, так и будет. А его величество расслабленно сидел на длинной скамейке внутри беседки и, запрокинув голову, изучал виднеющееся сквозь узорчатую крышу звездное небо. В душе его царил покой и умиротворение. Может, не так уж и неправильно будет выбрать Венди в качестве спутницы жизни. Конечно, аристократия встанет на дыбы. Но они и так бастарда на троне недолюбливают. хуже не будет. Вот если бы, как в старые времена, ему пришлось бы заключить договорной брак с принцессой из какой-нибудь дружественной страны для укрепления связей, тогда бы он тысячу раз подумал. А так? Ну, какая разница, на девице из какой семьи высокородных мастеров он женится? Все равно остальные на него ополчатся, что он выбрал не их дочь. Куда лучше будет взять в жены нейтральную, не принадлежащую какому-то знатному и влиятельному роду девушку, к тому же обладающую редкой магией. Вдруг и детям передастся. Было бы неплохо. Возможно, даже лучше, чем огненный дар. Размечтавшийся Кирсан вздрогнул, почувствовав резкий укол в шею. Беседку в некоторых местах увивали розы, и он поначалу решил, что придвинулся слишком близко к одной из плетей. Король повернул голову, недоумевая, почему движение дается ему с таким трудом, но цветов и колючек не увидел. Зато встретился взглядом с Венди, которая поправляла прическу. «Что?» — начал было фразу Кирсан, но не договорил. Голос прозвучал едва слышным шепотом, так что стражники его даже не уловили. Вендолин придержала заваливающегося на бок короля и бережно устроила его на скамейке. Проверила пульс. Ровный и размеренный. Все в порядке. Была бы передозировка, сердце бы чистило, сбиваясь. В этом случае девушка искренне собиралась звать на помощь. Убивать Кирсана она точно не планировала. У нее даже было заготовлено противоядие, которое, к счастью, не понадобилось. Венди принялась быстро расстегивать платье. Руки дрожали, и крючки поддавались с трудом, будто специально путаясь и мешаясь. Она очень хотела просто дернуть и порвать все к бездне, но понимала, что на треск тут же прибежит охрана, а потому терпеливо ковырялась с мелкими застежками. Наконец, освободившись, она вздохнула с облегчением и перемахнула бортик беседки. Вызвала Маршу и вскрыла тайник. Тихое шуршание земли прозвучало для ее разгоряченного сознания оглушительным грохотом. Венди искренне удивилась, почему никто еще не прибежал проверить, что такое происходит среди розовых кустов. Но не стала испытывать судьбу. Сбруя легла на появившуюся медведку быстро и привычно. Все понимавшая подруга не издала ни звука, неподвижно застыв в ожидании груза. Перевалить Кирсана через перила беседки оказалось самым сложным из всего плана. Вендолин пыхтела, подпихивая его так и эдак, пока у медведки не закончилось терпение. Аккуратно ухватив короля жвалами за воротник, она одним движением закинула его себе на спину и повернулась к подруге боком, мол, пристегивай. Девушка ограничилась самым минимумом. Защелкнула ремни на лодыжках и поясе, вздрагивая при каждом шорохе. Устроилась позади Кирсана и помогла Марше погрузиться в землю, тут же накинув щит. Уже углубившись в свежий тоннель, она спохватилась и привела в порядок гравий. Пусть стражники гадают, куда подевался король. Учитывая валяющееся на полу в беседке женское платье, вариантов может быть множество. Сразу, как только они выбрались за черту города, Венди подняла медведку в воздух. Марше было довольно тяжело вести двоих сразу, потому девушка использовала одноразовый артефакт уменьшения веса. Воздушники и ее каверны вложили в него достаточно сил, чтобы эффект продержался хотя бы часа три. По ее расчетам, вполне хватит до границы с Тироярном. А большего и не нужно. Взлет медведки в сумерках не остался незамеченным. Парочка припозднившихся крестьян проводили стрекочущий крылатый силуэт выпученными от ужаса глазами, после чего осенили себя знамением и зареклись похмеляться, и тем более пить. Чудищ подобного рода на земле Риаркана не видели уже лет 20.